Лабиринт. Целый месяц Михаил задерживался на работе до глубокой ночи. На его отдел свалился масштабный проект, тяжкий, объемный, но сулящий баснословную прибыль. Михаилу нужны были эти деньги, но из-за этого с семьей он виделся лишь по выходным. Домой возвращался изможденным, лишенным сил, терзаемый чувством вины, что мало проводит времени с женой и дочкой. Голова раскалывалась от боли, сильной, пульсирующей, заставляющей принимать обезболивающее. Взгляд его устало скользнул по настенным часам, стрелки которых подобрались без четверти полночь. Тиканье механизма гулко отдавалось в пустом офисе, а болезненный стук в висках отбивал ритм в унисон. Пора было заканчивать. Он потянулся в кресле, которое жалобно прохрустело под его движениями, словно протестуя против его ухода. Собрал портфель и вышел из офиса, заперев дверь на замок. Мокрый асфальт отливал тусклым блеском под редкими фонарями. Последний автобус отъехал от остановки, фары его насмешливо мигнули. Водитель, видимо, заметил Михаила в боковом зеркале, но не стал останавливаться. Не хватило каких-то считанных секунд, чтобы успеть. Михаил с досадой швырнул свой портфель на деревянную скамью. Впервые за последние 20 лет он решил воспользоваться общественным транспортом. Его жена Алена недавно попала в аварию на своем автомобиле, к счастью, отделалась лишь легким испугом. И Михаил отдал ей свою машину. Только он сунул руку в карман пальто, нащупывая телефон, как вдалеке в полумраке возник силуэт еще одного автобуса. И это было странно. По расписанию последний уже ушел. Часы на телефоне показывали 1:05. К остановке подкатил старый автобус, скрипнув несмазанными тормозами. Номер маршрута оказался верным. Михаил, пожав плечами, забрался по узким ступенькам через переднюю дверь. «Карту принимаете?» — спросил он у водителя. Тот едва виднелся сквозь заляпанное мутное защитное стекло. Мужчина в потертой фуражке крепко сжимал руль и ничего не ответил. Михаил в растерянности окинул взглядом салон, освещенный тусклыми лампами. «Только наличная оплата», — произнесла одна из пассажирок, указывая на табличку над защитным стеклом. Михаил порылся в кошельке, пересчитывая мелочь, но ему не хватило 3 рублей. Девушка любезно протянула недостающие монетки. «Могу вам перевести», — сказал он, когда автобус тронулся. «Не люблю оставаться в долгу». «Не надо», — девушка покачала головой. «Добро само возвращается». Михаил улыбнулся в ответ, поблагодарил еще раз и опустился на свободное место у окна в конце автобуса. Стекло запотело от дыхания, по ту сторону мелькали редкие огни домов. Большинство людей уже давно были дома. Его взгляд упал на соседний ряд, где сидела беременная девушка, нежно поглаживая свой округленный живот. Усталость наливалась на него все сильнее. Работа в таком темпе была невыносима. Автобус двигался неспешно, кряхтя и покачиваясь на неровностях дороги. В салоне витал запах старой кожи и терпкого одеколона. Автомобилей на пути почти не было. Михаил достал телефон и отправил сообщение Алене. «Скоро буду. Целую». Ответа не последовало. Вероятно, она опять заснула с Кирюшей. Он убрал телефон обратно в карман пальто. Всего за 5 лет его жизнь перевернулась. Сначала он встретил Алену, яркую и теплую, как летний закат жарким днем. После неудачного брака Михаил опасался новых отношений, но стоило увидеть ее улыбку, как все стало понятно. Влюбился без памяти, словно не было тех долгих невыносимых 10 лет с первой женой. Затем в их жизни появилась Кирюша. Михаил стремился окружить свою семью всем самым лучшим. Купил Алене автомобиль, пусть и поддержанный, оформил ипотеку на квартиру. Дочку задаривал игрушками, За проект он взялся ради денег. Если все сложится, увезет своих дорогих девочек к морю. Михаил прислонился к холодному стеклу окна и прикрыл глаза. Автобус следовал без остановок. Через 20 минут из динамика раздалось хриплое объявление, искаженное помехами. «Следующая остановка — Лабиринт». Михаил удивленно открыл глаза, но решил, что ему послышалось в полудреме. Улицы за окном постепенно окутались туманом. Серые клочья вились вокруг фонарных столбов, превращая их в призрачные силуэты. Огни фар автомобилей утопали в этой молочной дымке. Михаил не сразу заметил эту необычную метаморфозу. Усталость накатывала волнами. «Какой густой туман!» — прошептал он тихо, проведя рукой по запотевшему стеклу. Беременная женщина взглянула на него, нежно поглаживая свой округлившийся живот. «Густой, да? Туман?» Она выглянула через его плечо в окно, затем одарила странным задумчивым взглядом и отвернулась. Автобус резко остановился. Михаил качнулся вперед и ударился плечом о жесткую спинку сиденья. Двери распахнулись, скрипнув ржавыми петлями. Туман проникал внутрь и клубился по салону. «Артем». Вместе с туманом по салону разнеслось эхо голоса. Низкого, глубокого, едва уловимого. Сперва Михаил решил, что принял скрип дверей за таинственный зов. Молодой парень в капюшоне поднялся со своего места и медленным шагом направился к выходу. Автобус стоял неподвижно с распахнутыми дверьми. Не прошло и минуты, как парень вернулся назад. «Следующая остановка — Арсенальная улица». Михаил поднялся, заметив, что туман бесследно растворился в ночи. По телу прошел легкий озноб. Он посмотрел на молодого человека, но тут же смущенно отвернулся, встретившись с его взглядом. Спускаясь по ступенькам, он нутром ощутил, что тот продолжает смотреть ему вслед. Наконец он пришел домой. Алена и Кира мирно спали в комнате дочери на ее узкой уютной кровати, усыпанной плюшевыми игрушками. Кирюша иногда прокрадывалась в комнату родителей по ночам и просилась под теплое одеяло. Когда Михаил задерживался допоздна, Алена частенько оставалась спать у дочери. Он тихо разделся, стараясь не разбудить их, принес подушку и лег на пол рядом со своими девочками. Свет луны в окне мягко освещал комнату. Вокруг царила умиротворяющая тишина. Михаил незаметно провалился в сон. На следующий день он вновь погрузился в сумрачный покой офиса. Коллеги и подчиненные давно покинули здание, оставив его одного среди рядов столов и пустых кресел. Только гудение его компьютера нарушало тишину. Он решил задержаться, чтобы завершить отчет. Проект подходил к концу, и эта перспектива приносила колоссальное облегчение. Чем раньше они закончат, тем скорее он вернется к привычной семейной жизни. Телефон отозвался тихой вибрацией на столе. На другом конце провода раздался мелодичный, нежный голос супруги. «Мишунь, может, сегодня пораньше домой?» Михаил взглянул на экран. В таблице оставалось заполнить еще немало строк. Вряд ли ему удастся освободиться раньше. «Постараюсь, милая», — соврал он, ощущая легкий укор совести. «Дорогой», — жена выдохнула в трубку. «Ты стараешься ради нас, знаю, но мы скучаем по тебе. Кирюша каждый вечер спрашивает, когда папа вернется домой». «Мы почти завершили проект», — ответил Михаил, продолжая вносить данные в таблицу. «На следующей неделе уже сдадим, и я свободен. Возьму отгул, проведем целый день вместе и все выходные, обещаю». «Ты неисправим». Алена засмеялась. Он улыбнулся, представляя ее выражение лица, когда она по-детски надувает губы и говорит таким тоном. И все же не задерживайся допоздна. Любим тебя». Михаил попрощался и отложил телефон в сторону. На душе стало теплее от ее слов. Отчет он завершил только к половине двенадцатого, проглотив очередную таблетку сильнодействующего обезболивающего. В последнее время оно помогало слабее, оставляя легкую тянущую боль. Он быстро собрал вещи и спустился вниз по лестнице. На улице вспомнил, что забыл запереть дверь офиса, и пришлось возвращаться. К остановке он добрался, когда автобус вновь ускользнул у него перед носом, растворившись в темноте. Спустя пару минут подъехал другой. Это повторение вчерашнего вызвало у него легкое беспокойство. Сегодня у него уже была подготовлена точная сумма для проезда. Пожилой водитель медленно пересчитал пальцем монетки и забрал их. Его рука, покрытая сетью вен, также неторопливо вернулась на руль. Михаил прошел вглубь салона и достал телефон, разогревая замерзшие от ночной прохлады пальцы. «Спишь?» — написал Алене, но она не ответила. Тогда он открыл новостную ленту в телефоне. Заголовки мелькали разные. Новинки кино, игры, аварии, происшествия. Одна статья привлекла его внимание. Мужчина умер в агонии неподалеку от своего дома. Михаил обычно избегал таких новостей, но эту перечитывал, вглядываясь в фото. Лицо жертвы показалось знакомым. Он точно где-то его видел. По предварительным данным, тело молодого человека разъела серная кислота. Проводится проверка. Точно. С фотографии на него смотрел вчерашний пассажир. На вид ему было не больше 20 или 25 лет. В статье упоминались наркотики и мелкие кражи. Тело нашли около подъезда. Из всех отверстий вытекала кровь, пузырящаяся, словно ее вспенили. Свидетельница, обнаружившая труп, до сих пор находится в шоке. Никогда ничего подобного она не видела. «Из всех отверстий лилась кровь ручьем», — сообщила женщина. «Следующая остановка — Лабиринт», — прогремел голос из динамиков. Михаил выключил экран телефона и прислонился к холодному стеклу. Туман принялся медленно окутывать автобус своими призрачными объятиями, превращая мир за окном в размытую акварель. Он легонько похлопал по плечу беременную девушку. Она вздрогнула и резко обернулась. «Теперь видите?» — спросил он, указывая на туман. Девушка выглядела растерянной и слегка напуганной. Она прижимала руки к животу, словно желая защитить его от внезапной угрозы. В ее глазах угрозой казался Михаил. Он заметил это и поднял руки вверх. «Извините, если напугал», — произнес он как можно мягче. «Хотел спросить, видите ли вы этот туман?» Она отрицательно покачала головой и пересела на другое место. Автобус резко остановился, Михаил качнулся вперед и выронил телефон, который несколько раз ударился о пол и упал около дверей. Когда Михаил нагнулся за ним, по автобусу эхом пронесся голос. Сегодня он слышал его отчетливо. Это определенно не было скрипом дверей. Температура в салоне упала так низко, что у Михаила пошел пар изо рта. «Евгений и Лариса». Молодая пара направилась к выходу, крепко держась за руки. В густом непроницаемом тумане Михаил разглядел автобусную остановку. На скамье сидела девушка. Выглядела она, как из древних скандинавских легенд. Пышные кудрявые волосы плавными золотистыми волнами спадали на белоснежное платье, легкое и воздушное, перехваченное коричневым поясом, который подчеркивал изящную талию. Высокие сапоги до колен добавляли ей грации воительницы из мифов. Из-под них игриво выглядывали белые вязаные чулки. Ее почти божественное лицо с глубокими глазами задумчивая, с чуть приоткрытыми губами, казалась Михаилу не из мира сего. А таких он только в сказках читал, которые рассказывал на ночь Кирюше. Евгений и Лариса сели по обе стороны от нее. Михаил остался на корточках с телефоном в руках, без смущения разглядывая незнакомку. Девушка откинула свои золотистые локоны, открывая уши, украшенные длинными серебряными серьгами. Сначала к одному уху наклонился Евгений, затем Лариса. Незнакомка кокетливо улыбнулась и кивнула головой. Пара одновременно поднялась, словно под гипнозом, и вернулась в салон. На их лицах сияли улыбки. Михаил медленно приблизился к дверям, глядя прямо в глаза незнакомки. В этот момент двери захлопнулись у него перед лицом с металлическим лязгом. Михаил провожал ее взглядом, пока она не растворилась в густом тумане. Никто из пассажиров не заметил ничего необычного. «Следующая остановка — Арсенальная улица». По пути домой Михаил вновь и вновь возвращался мыслями к этой девушке. Даже когда оказался дома, он продолжал размышлять об этом странном происшествии. Он прошел на кухню, где луна отбрасывала серебряные блики на стол. В раковине стояли две чашки с остатками какао. С верхней полки он достал давно спрятанную бутылку и налил себе полстакана алкоголя. Крепкий аромат ударил в ноздри. Едва он поднес стакан ко рту, как кухня озарилась светом, залив комнату теплым сиянием. За его спиной возникла Алена, скрестив руки на груди. «Так-так», — произнесла она с напускной строгостью. «Я, значит, проснулась от шума. Сначала решила, что Маруся пакостит на кухне. И что я вижу?» Михаил медленно повернулся, держа стакан на весу, и театрально вытянул губы. Мимо кухни прошла кошка, невесомо ступая лапами по полу, и скрылась в комнате. Они рассмеялись, тихо, чтобы не разбудить Кирюшу. Он наклонил стакан над раковиной, перевернул и вылил содержимое. Жидкость исчезла в водовороте. «Дорогой, я все понимаю». Алена приблизилась вплотную, обняла его, обжигая кожу своим теплым дыханием. «Ты устаешь на работе. Если это поможет расслабиться, я не против». Михаил обнял в ответ, вдыхая цветочный аромат ее волос, и поцеловал в макушку. «Кое-что расслабляет намного больше», — игриво произнес он. Алена смущенно засмеялась, а на ее щеках появился легкий румянец. «Прости, что слегка опоздал. Стрелки часов указывали на начало второго ночи». «Слегка, говоришь?» Он задумчиво покачал головой и показал небольшое расстояние между большим и указательным пальцами. Алена одарила его своей привычной лучезарной улыбкой. «Пора спать», — тихо произнесла она и повела его за собой. Ночью Михаил долго ворочался под одеялом, прислушивался к тишине квартиры. Перед глазами стоял образ загадочной девушки на остановке. Произошедшее казалось плодом воображения. Уснуть ему удалось только под утро. До выходных оставалось всего два дня. Михаил решил покинуть офис сегодня как можно раньше. Мысли о зловещем автобусе, таинственной незнакомке и странной парочке не давали ему уснуть всю ночь. Он завершил все дела, тщательно перепроверив каждую цифру в отчете. Попросил Игната задержаться, чтобы помочь закончить быстрее. И хоть Игнат согласился, в его глазах сквозило явное нежелание. В 10 часов вечера Михаил выключил компьютер с тяжелым вздохом, встал и потер затекшую спину. Мышцы отозвались ноющей болью. Игнат последовал его примеру, схватил свою куртку, висевшую на стуле, и направился к выходу. Они оказались в коридоре, на стенах висели портреты лучших работников. Выглядело это как импровизированный коридор почета. Они обменялись молчаливыми взглядами. «Ключи», — произнес Михаил. Он засунул руки в глубокие карманы пальто, показывая, что в них пусто. «Разве они не у тебя?» «Света хотела задержаться». Задумчиво протянул Игнат. Он потер затылок, а потом ударил кулаком по руке, будто что-то вспомнил. «Точно, ее вызвали в главный офис. Кажется, ключи она забрала с собой». «Черт возьми!» — выругался Михаил. Он со злости сорвал с себя пальто и бросил на ближайший стул. Запасной комплект ключей, как назло, оказался у заместителя главного бухгалтера, которая отдыхала на шумном пляже Средиземного моря. Оставлять офис открытым было категорически запрещено. Пришлось ждать Светлану. После поездки в главный офис она решила не возвращаться назад, полагая привезти документы завтра. В своих рассеянных мыслях она совершенно забыла про ключи, которые взяла у Игната. Когда Михаил наконец захлопнул дверь, часы показывали без 11:12. Он поспешил к остановке. Под ногами шуршали листья, в голове всплывали воспоминания. Кирюша любит бегать весело и беззаботно по тротуарам, когда ветер гонит листья в хороводе. Света и Игнат плелись сзади. Всю дорогу она жаловалась на ключи, из-за которых ей пришлось ехать через весь город. Ее голос жужжал, как старая надоедливая пластинка, повторяя одни и те же фразы. Свете было всего 28 лет, а ворчала она хуже сварливой старухи. Михаил раздраженно подгонял их каждые 10 метров. Вдали показался автобус. Тусклые мерцающие фары отбрасывали длинные тени. Они ползли по земле и приближались. Внутри салона мелькали смутные очертания пустых сидений с парочкой пассажиров. Автобус остановился у края остановки с шипением тормозов. Михаил расстроился. Он искренне надеялся, что сегодня успеет на предыдущий рейс, избежав этой поездки. Но автобус уже приехал, поэтому он решил воспользоваться им. Они забрались внутрь. Михаил протянул руку со звенящей мелочью. Знакомый ему водитель в фуражке, натянутой на глаза, высунул руку через маленькое окошко в защитном стекле. Он обыденно поводил пальцем по монеткам и забрал их, не поднимая взгляда. Воздух в салоне сегодня был густой. Пахло старой обивкой, пропитанной пылью. Светлана села к ним в полоборота. Ее длинные волосы каскадом упали на колено Игнату. Он театрально откинул их в сторону, на что она игриво подмигнула. Света всегда кокетничала с Игнатом, но он отшучивался. Говорил, что это выходит у нее невероятно плохо. Ее подмигивания больше походили на нервный тик. «Сегодня прочитала такую жуть!» — воскликнула Светлана, взмахнув руками. «Какая-то ненормальная парочка напала на беременную девушку. Они разрезали ее живот и вытащили ребенка. Просто кошмар!» «Больных вокруг много!» — буркнул Игнат. «Незачем страсти такие читать, только нервы трепать!» Михаил молча отвернулся к окну. Его взгляд упал на проносящиеся мимо дома, на мелькающие огни. Он задумался о семье, о том, что Алена ждет его дома, о теплом свете прикроватной лампы, под которой она читает свою любимую книгу. Ее тонкие пальчики перелистывают шелестящие страницы. Он успокаивал себя. Все это ради семьи. Иногда сильно жалел, что приходилось выбирать работу им в убыток, жертвуя вечерами и выходными. Игнат со Светой обменялись парой фраз о погоде и работе. Затем он надел наушники, прикрыл глаза и отдался неспешному покачиванию автобуса. Михаила не отпускали слова Светы. Он открыл новости на телефоне и ввел запрос. Первая ссылка вела на сайт, где огромный заголовок занял весь экран смартфона. «Двое зарезали молодую беременную девушку». У Михаила пробежал ледяной и пронизывающий холод по спине. Он продолжил читать. Лариса Соловьева со своим супругом Евгением поздно ночью подкараулили гражданку Елизавету Котову и нанесли ей удар тупым предметом по голове. Елизавета находилась на 8-м месяце беременности. После того, как Елизавета потеряла сознание, Соловьев вырезал ребенка из ее живота. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой. Свой поступок Соловьева объяснили помутнением рассудка. Сейчас младенец находится в реанимации в тяжелом состоянии. Когда туман начал окутывать автобус, медленно стелясь по стеклу, Михаил испуганно повернулся к коллегам. Он дышал прерывисто. На новостном сайте не было фотографий, но он нутром чувствовал, что это было дело рук вчерашней парочки. Вероятно, они проследили за той беременной девушкой и убили ее. «Ничего себе!» — воскликнула Света, вглядываясь в мутную завесу сквозь стекло. Ее дыхание оставляло легкий пар. «Вот это туман! Ты его видишь?» — взволнованно спросил Михаил. Его взгляд перескакивал с окна на девушку и обратно. «Еще спрашиваешь? Конечно, вижу!» Голос водителя из динамика, привычно хриплый и механический, объявил. «Следующая остановка — Лабиринт». Михаил оглядел салон, ощущая нарастающее беспокойство. Казалось, что стены сжимаются вокруг него, перехватывая дыхание. Затылок давило ощутимой болью. Он вспомнил, что забыл принять обезболивающее. При своих коллегах он этого не делал, чтобы никто не узнал о его болезни. Придется потерпеть. Автобус дернулся и остановился. Михаил знал, что сейчас произойдет. Двери открылись со скрежетом, как если бы провели ножом по стеклу. Салон наполнился леденящим холодом, пронизывающим до костей. У него побежали мурашки по спине. «Светлана». Взгляд Светы стал потухшим и отрешенным. Она поднялась со своего места. Движения были плавными, почти нереальными, словно невидимые веревочки дергали ее тело, направляя к выходу. «Тебе же до конечной!» — нерешительно проговорил Михаил. «Света, ты меня слышишь?» Он схватил ее за руку, но не смог остановить и упал вперед через сиденье, звонко ударившись о металлический поручень. «Света!» — кричал он ей вслед. «Остановись!» Она спустилась по ступенькам, не оглядываясь. Шаги ее были механическими. Когда Михаил оказался у дверей, Света уже сидела рядом с незнакомкой. Воздух между ними сгустился. Она наклонилась ближе, уткнувшись носом в золотистые волосы, и что-то прошептала ей на ухо. Михаил попытался выйти, но старый автобус неожиданно затрясся. По салону прокатился оглушительный гул, низкий и вибрирующий. Стены задрожали. Михаил упал на колени, прижимая ладони к ушам. Земля под ним вибрировала, как от раскатов грома. Гул стих только тогда, когда он услышал легкий цокот каблуков. В автобус вернулась Света. «Боже мой, Михаил Сергеевич, с тобой все в порядке?» Поинтересовалась она, словно ничего не случилось. Она протянула ему руку. Михаил поднялся, крепко сжимая пальцами ее ладонь. «Что это было? О чем ты?» «Только что ты вышла из автобуса и...» Он указал на закрывшиеся двери. «На остановке была девушка. Ты что-то ей сказала, а теперь делаешь вид, будто ничего не случилось?» Света оглянулась на двери. Ее лицо выражало искреннее непонимание. Она пожала плечами. «Заработался ты, Михаил Сергеевич!» Туман растворился так же быстро, как окутал. Михаил стоял в оцепенении, провожая ее взглядом. Его разум уплывал вместе с туманом из автобуса. Голова закружилась так сильно, что ему пришлось ухватиться за поручень. Мир плыл перед глазами и казался нереалистичным. «Следующая остановка — Арсенальная улица». Он вернулся на место и сорвал наушники с Игната. «Ты видел это?» — спросил Михаил на повышенных тонах. «Что?» Игнат уставился с недоумением, сводя брови вместе. Его взгляд метался между Светой и Михаилом. Девушка покачала головой. «Михаил Сергеевич, ты не заболел часом?» Михаил отшатнулся от него, словно в пьяном бреду, и выбежал из автобуса. Двери захлопнулись за ним с громким стуком. Никогда больше в своей жизни он не сядет в этот проклятый автобус. Завтра доберется до дома на такси, а на следующей неделе машина Алены будет готова. Он просто забудет обо всем, как о дурном сне. Ночью у него поднялась высокая температура. Целую неделю он провел дома в постели, доделывая проект. Алена забрала свою машину, и он, наконец, смог окончательно выдохнуть. Больше не придется ездить на этом автобусе. Она ругалась на него за чрезмерное трудолюбие, упираясь кулаками в бока, но тут же вспоминала о похлебке или чае с вареньем, торопливо скрываясь на кухне. Аромат трав и ягод наполнял комнату. Кирюша не отходила от отца ни на шаг, ее маленькие ручки обвивали шею, а щечки прижимались к его горячей щеке. Когда Алена уводила ее в садик, малышка начинала громко плакать. «Папи, Бобо!» — лепетала она сквозь всхлипы. Ее детский голосок дрожал от искренней тревоги. Когда Кира расплакалась в очередной раз, Михаил вскочил с кровати и встал в позу супергероя. Руки в боки, грудь вперед. «Гляди, папе уже намного лучше!» Девочка засмеялась. Ее слезы мгновенно высохли. Она попыталась броситься к отцу, но Алена мягко ухватила ее за капюшон куртки и подхватила под руку, как пушинку. «А ну-ка, пора в садик!» Михаил улыбался, глядя на них. На сердце становилось теплее, и, казалось, все проблемы улетучиваются, когда они рядом. Иногда его мысли возвращались к автобусу. Его волновало, случилось ли что-то со Светой или нет, но он боялся узнать. Днем позвонил Игнат и сказал, что нужно подписать закрывающие документы. Вечером Михаил взял свою машину и отправился в офис. Самочувствие улучшилось, в мыслях уже расцветали мечты о море, теплый песок шуршит под ногами, солнце ласкает в своих лучах, а Алена с Кирюшей строят песочные замки. На входе он столкнулся с Игнатом, тот стыдливо отвел глаза. «Все в порядке?» — поинтересовался Михаил. Игнат остановился, нехотя повернулся и спросил. «Не слышал про Свету?» Сердце забилось сильнее. Он нервно сглотнул и покачал головой. «Нет. А что?» Мимо прошли подчиненные, пожали руку в знак приветствия и скрылись за поворотом. Они остались вдвоем. «Ее убили». «Что?» Михаил не мог поверить своим ушам. «Как это произошло? Совсем не читаешь новости?» Михаил промолчал. Игнат похлопал его по плечу и добавил. «В выходные похороны будут. Мы все пойдем. Ты тоже приходи». И ушел. В офисе царила умиротворяющая тишина. Из открытого окна доносился легкий ветерок и приглушенный гул города. Работать в такой тишине было несравненно приятнее, чем в хаосе шума, где слова и звуки сливались в неразборчивый гам. Михаил аккуратно сложил документы и отнес в кабинет директора. Вернувшись назад, он открыл поисковик и ввел запрос. Он поочередно открывал статьи одну за другой, информация подкреплялась замазанными фотографиями с места происшествия, на которых был виден расплывчатый силуэт девушки. На одном сайте он нашел фотографию без цензуры и вскочил с кресла. К горлу подкатил ком, его едва не вырвало. 7 человек напали на молодую девушку и жестоко изнасиловали ее. Жертву обнаружили прохожие. Михаил вытер испарину со лба, вернувшись на место. На фотографии Света лежала на животе лицом в землю. Одежда на ней была порвана, руки и ноги измазаны в грязи и переломаны, из правого локтя торчала кость. В области ее промежности вся листва залита кровью. Михаил продолжил читать, сдерживая рвотные позывы. Светлана М. возвращалась поздно ночью домой. На нее напали 7 неизвестных мужчин, затащили в ближайший парк и совершили действия сексуального характера. Жертва скончалась от многочисленных переломов и разрыва внутренних органов. Подозреваемые ранее не были судимы. Друг друга видели впервые. Самым странным в этом происшествии остается мотив. Каждый подозреваемый объяснил свой поступок неконтролируемым желанием обладать ее сексуальным телом. Михаил выключил компьютер, прижимая ладони к глазам. В голове вихрем кружились мысли. Если бы он только смог удержать ее тогда и не дать выйти из автобуса, она была бы жива. Как сомнамбула, он запер офис. На часах было 5:12. Сев в машину, он не сдержался и расплакался. Позвонила Алена. Они с подругами праздновали день рождения одной из них. С Аленой они договорились, что Михаил заберет ее из ресторана ровно в полночь. От офиса не больше 10 минут езды. Кирюша сегодня ночевала у бабушки. Михаил сделал глубокий вдох, вытирая слезы, и ответил. «Да, дорогая, как раз хотел тебя набрать. Только вышел из офиса, уже мчу к тебе». Он повернул ключ в зажигании. «Мишунь, подожди меня, я почти подъехала». Внутри у него все сжалось. По спине пробежал холодок, накрывая тело необузданным страхом. «Мы же договорились, что я заберу тебя!» «Я хотела сделать тебе сюрприз. Ты большой молодец, старался все это время ради нас. Вот и решила приехать к тебе в офис с бутылочкой вина. Ушла пораньше, а на автобус не успела». «На чем ты едешь?» Михаил вцепился в обивку сиденья. «На каком-то рейсовом автобусе». Задумчиво ответила она. «Старенький такой, как бы не развалился по дороге». Михаил несколько раз со злостью ударил ладонью по рулю. Он вдавил педаль газа и разогнался. Увидев знакомый силуэт автобуса с тусклыми фарами, он резко затормозил, перегородив ему путь. Двери в салон распахнулись. «Алена!» Михаил ворвался внутрь с криками. Она сидела на переднем сиденье с испуганным взглядом. Михаил шагнул к ней, но водитель остановил его, жестом указывая на табличку с требованием оплаты проезда. «Не собираюсь я ехать на этом проклятом автобусе! Мне нужно забрать жену!» Стоило Михаилу переступить желтую линию, как двери с шипением закрылись. Автобус тронулся, объезжая мешающий автомобиль. «Нет!» Он подбежал к водителю и принялся колотить по защитному стеклу, которое хрустело под ударами. Водитель же оставался неподвижен, даже не глядя в его сторону, плавно выворачивая руль. Михаил метался по салону, дергал ручки открытия дверей, но ни одна не поддавалась. Алена, обеспокоенная его безумием, наблюдала за ним с расширенными от ужаса глазами. «Дорогой, что происходит?» — спросила она мягко, но настойчиво. Он проигнорировал ее. Быстрым шагом вернулся к водителю и вновь принялся колотить по стеклу. Алена обхватила его руками за талию, оттаскивая назад. «Успокойся!» — громко скомандовала она, оглядываясь на пассажиров. Ее щеки горели стыдливым румянцем. «Что на тебя нашло?» «Следующая остановка — Лабиринт», — прохрипела из динамиков, заглушая ее слова. Алена посмотрела в окно, где туман уже вовсю поглотил улицу. Сквозь мутную завесу ничего не было видно. Михаил тряс жену за плечи, срываясь на крик. «Почему ты не вышла на остановке?» Я думала, мне на следующий, она ведь ближе к твоему офису. На ее глазах наворачивались слезы. Алена была очень впечатлительной и ранимой, как хрупкий цветок. Михаил обнял ее, крепко прижимая к себе. От ее тела исходило родное тепло, которое с каждой секундой переставало греть. Воздух стал пронизывающим, морозным. Двери в салон распахнулись, позволяя туману пробраться внутрь. Михаил зажмурился, прижимая Алену ближе, и молился, чтобы прозвучало чье угодно имя. «Алена». Ее тело обмякло в его руках, как сломанная кукла. Взгляд стал неестественным, пустым, словно душа покинула, оставив лишь оболочку. Он тряс ее изо всех сил, но Алена, не реагируя, направилась к выходу. Невидимая сила затягивала ее тело в густой туман. Михаил дернулся следом, но перед глазами резко потемнело. В себя он пришел на улице. Густая, непроницаемая пелена тумана окутала все. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом сырости. Очертания автобуса, стоявшего неподалеку, расплывались в тумане. Фары горели тускло, а кузов покрылся тонким слоем инея. На остановке под ржавым навесом сидела его жена Алена. Она выглядела спокойной, почти умиротворенной. В ее глазах мелькало что-то чужое, нечеловеческое. Туман проникал в ее душу. Рядом с ней на скамье расположилась та самая девушка с золотистыми волосами, не спадающими волнами. Михаил видел ее только из автобуса. Вблизи она казалась мифическим существом. Кожа бледная, почти прозрачная, улыбка сладкая, но с хищным оскалом. Алена прошептала ей что-то на ухо, затем встала и направилась к автобусу. Михаил остался один на один с этим существом. «Ты кто такая?» — твердо спросил он, поднимаясь с асфальта. «Присядь», — она указала на скамью. Михаил оглянулся назад на автобус. В воздухе помимо сырости веяло цветочным ароматом от незнакомки. Этот запах проникал вглубь, щекотал ноздри и непонятным образом успокаивал злобу, разрастающуюся внутри Михаила. «Имя мне Ирива», — сказала она. «Я хранительница лабиринта, место, где исполняются желания». «Как джин из бутылки», — усмехнулся Михаил, но тут же упал на землю, скорчившись от боли. Земля потрескалась. Из-под нее вырвались сухие сорняки, которые обвили его тело. Их заостренные края впивались в кожу, раздирая плоть. «Еще не осознаешь, во что ввязался?» — произнесла Ирива, нежно погладив его по голове. Путы ослабли, и Михаил смог вдохнуть полной грудью. Он кашлял и давился пылью, которая оседала на его губах. «Демон!» Откашлившись, произнес он хрипло. «Вот ты кто!» «В твоих словах лишь доля правды. Для кого-то я ангел небесный, дарующий желаемое». «Слышал я, как ты даруешь желаемое!» Михаил сел на скамью, потирая горло. Руки его были в крови. «Люди умирают после разговора с тобой или убивают невинных!» Ирива указала тонким пальчиком на автобус, окутанный туманом. «Он позволяет мне почувствовать самые потаенные желания. Многие готовы пойти на все ради этого». «Беременная девушка не желала своей смерти», — со злостью сказал он. Ирива прикоснулась пальцем к губам, устремив задумчивый взгляд в небо, скрытое туманной завесой. Она выглядела безмятежной, безразличной к страданиям людей. Вероятно, она даже не запоминает, чьи жизни отнимает. «Лариса и Евгений желали иметь дитя», — произнесла она. «Попытки зачать сменились выкидышами. Они хотели ребенка, они его получили». Михаил усмехнулся. «А парень в капюшоне? Света?» Она сделала паузу, вспоминая ужас, который произошел с ней. «О чем могла мечтать Света, что ее так жестоко убили?» «В жилах Артема текли наркотики. Теперь нет». Света чувствовала себя недостаточно сексуальной. «Примитивно, да? Я сделала так, чтобы все мужчины желали обладать ей». Ирива откинула золотистые локоны с лица. Серебряные сережки звякнули от ее движений. «Не столь важна суть их желаний. Я исполню любое. Важно то, что за это нужно заплатить». Михаил взглянул на автобус, в окне которого уловил едва различимый силуэт жены. «Чего пожелала Алена?» «Твое спасение». «Что?» — удивился Михаил. Несколько месяцев назад у него обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Врачи бессильны в его случае. Головные боли с каждым днем становятся только сильнее. Но Алене он пока не рассказывал. Он хотел отправиться к морю со своими двумя самыми любимыми девочками, вероятно, в последний раз. Михаил нервно сглотнул. «И как ты уберешь опухоль? Заставишь Алену вырезать ее из моей головы?» Ирива загадочно улыбнулась. Он понимал, от нее можно ждать чего угодно. Руки вспотели от волнения, все происходящее казалось нереальным. «Отпусти ее!» — твердо сказал он. «Возьми меня вместо нее! Я сделаю все, только не трогай Алену!» «Что ты можешь мне дать?» — усмехнулась Ирива. «Я получу твою душу при любом раскладе!» Она разглядывала его с любопытством. Грубо схватила за подбородок, повертела лицо в разные стороны. Ее пальцы испачкались в грязи и крови. Она выдернула низ белой рубашки Михаила из-под ремня и вытерла руки. «Так уж и быть, отпущу твою жену. Взамен ты пожелаешь всегда быть верным мне». «Согласен», — без раздумий ответил он. Ирива откинула золотистые локоны и указала Михаилу на свое ухо. Он нагнулся к ней и сказал: «Желаю, чтобы ты отпустила Алену. Клянусь тебе вечной верности». В следующий момент он очутился в кабине автобуса. На приборной панели, усеянной пылью и царапинами, красовалась табличка с именем Руслан Скоролиев. Рядом с Михаилом материализовался водитель. Его старческое лицо преобразилось в лицо молодого парня. Морщины исчезли, а седые волосы сменились русым оттенком. «Тебя зовут Руслан, да?» — спросил он. Тот проигнорировал его вопрос и холодно сказал: «Руки на руль». Михаил подчинился. Искусственная кожа руля впиталась в его ладони, проникая глубже, подобно живой ткани. Он глянул в зеркало и замер. На нем была фуражка и форма водителя. Лицо покрылось морщинками, глаза потускнели. В отражении на него смотрел пожилой мужчина, чужой и незнакомый. «Теперь ты водитель», — сказал Руслан, облокотившись бедром на приборную панель. «Попался на ту же уловку, что и я. Сначала она дозволила тебе познать, на что способна, а потом попыталась отнять самое ценное». Михаил с трудом оторвал взгляд от зеркала. «О чем ты?» «Она давно искала нового водителя для своего призрачного рейса. Я стал неугоден. Эта тварь знает, на какие болевые точки давить». «А какие были у тебя?» Руслан тяжело выдохнул. «Семья. У меня был сын. С рождения Тёма болел. Мы с женой мечтали о его выздоровлении. Нужна была пересадка сердца. Но с его редкой группой крови донора невозможно было найти. Жизнь казалась пороховой бочкой». Руслан потер затылок, уставившись в пустоту за окном. Михаил кивнул, понимая всю его отцовскую боль. «Моя жена Олеся села на этот автобус, и той же ночью ее сбил автомобиль. Пострадали все внутренние органы, кроме сердца, которое подходило по всем параметрам нашему сыну. Ему тогда было всего 6 лет». Михаил слушал, поглядывая через плечо Руслана в поисках Алены. Он поймал его взгляд и успокоил. «С ней все в порядке. Для пассажиров время сейчас остановилось». «Как ты здесь оказался?» «Тёма винил себя в гибели матери», — продолжил Руслан. «На годовщину мы пришли на кладбище. Долго не уходили до глубокой ночи. Тёма вычитал, что в первый год после смерти мертвые могут в полночь появиться в мире живых, но этого, конечно, не произошло». Он провел пальцем по слою пыли на панели. «Мы сели в этот автобус. Дальше все как по сценарию. Туман, остановка, голос, зовущий тебя. Эта тварь позвала моего сына. Готова была исполнить любое его желание». «Вернуть маму к жизни», — предположил Михаил. «Увидеться с ней», — ответил Руслан. «Вот только не в мире живых. Пришлось заключить сделку. Она отпускает Тёму, а я становлюсь ее слугой». «Но что оно такое? Как это вообще возможно?» Михаил снова взглянул на свое морщинистое лицо в зеркале. «Честно? Не имею ни малейшего представления». Руслан пожал плечами. «Демон, божество, необъяснимая сила. Выбирай, что хочешь. Она питается душами тех, чьи желания исполняет, или тех, кто умирает по их вине». «Ты пробовал сбежать?» «Несколько раз после смерти сына. Стоило мне выйти на любой остановке, как я оказывался в лабиринте. И там меня всегда ждала эта тварь, придумывая новые и все более изощренные способы наказания». Руслан вышел из автобуса, оглянулся и устало сказал напоследок. «Мой сын умер в 74 года. Советую запастись терпением, друг». Его силуэт растворился в тумане, будто он никогда не существовал. Табличка около руля опустела, стирая его имя, и появилась новая — Михаил Новиков. Автобус неспешно катил по пустым улицам города. Проезжающие машины ослепляли светом фар. Пожилой водитель натянул фуражку на глаза, указывая очередному пассажиру на нехватку монет для оплаты. Он замер, когда в салон вошли они, две самые красивые девочки на всем белом свете. Михаил завороженно наблюдал, как Алена убирает прядь волос с лица и роется в кошельке. Ей было неудобно держать малышку на руках. Через небольшое окошко он попытался протянуть руку, чтобы коснуться их, но она поставила дочку на пол. «Кирюша, дай мамочке оплатить», — сказала она нежным голосом. «Сядь пока на любое приглянувшееся тебе место». Михаил быстро убрал руку. Фуражка закрывала глаза, полные слез. «Красивая девочка», — произнес он своими морщинистыми губами. Слова прозвучали хрипло, как из чужого рта. «Благодарю», — она улыбнулась. «Непослушная только». Алена отдала оплату и села рядом с Кирюшей, пальцем указывая ей на проезжающие машины за окном. Детский смех наполнил салон автобуса. Михаил нажал на педаль газа. 2 года прошло с момента его исчезновения. Он знал, что больше никогда не сможет вернуться к семье. Теперь он был водителем этого призрачного автобуса, возящего людей в загадочный, мистический мир лабиринта, где желания исполняются ценой души.